меня для тебя новость», — сказал он Марине. «Хорошая или плохая?» — насторожилась женщина. «Наверное, все-таки хорошая». Немного грустно усмехнулся Виктор. «А почему ты грустный?» «Потому что мне придется уехать от вас на время». «Дети, идите к себе», — торопливо сказала Марина и повела мужа на кухню. Она даже забыла о том, что приготовила ужин, что голодного мужчину сперва следует накормить, а уж потом говорить с ним по душам. «Ты боишься мне что-то сказать? Я просто волнуюсь. Завтра я улетаю подписывать контракт». Марина опустилась на стол. «Нельзя же так пугать. Я-то думала, случилось что-то плохое, видишь? И у нас все налаживается, ты будешь летать, это твоя мечта. Помнишь, как тебе снилось, будто ты выполняешь фигуры высшего пилотажа, а потом ты падал, я целовал тебя, и ты возвращался?» «Я и теперь не буду их выполнять». «Почему?» «Транспортная авиация». «Но все же, это полеты, ты счастливый человек, ты удачливый». «Ты приносишь мне удачу». Виктор взял жену за руку и почувствовал, как подрагивают ее пальцы. «Я рада за тебя», — произнесла Марина. «А я за тебя». «Ты уедешь надолго», — вздохнула женщина. «И мы будем редко видеться». «Мы все уедем отсюда», — нежно произнес Лисовский. «Авиакомпания, с которой я подпишу контракт, находится в Тунисе, и они, скорее всего, предоставят нам жилье там». Женщина прикрыла глаза, не выпуская руку мужа из своей ладони. «В Тунисе, так в Тунисе. Я редко смогу навещать вас. Ты будешь приезжать, как только сможешь. Буду. Так много новостей. Мне хочется верить, что они хорошие. Ты бы все равно не смог подолгу сидеть дома. Ты бы искал работу, нервничал. Теперь же все будет хорошо. Все будет хорошо», — как эхо повторил Лисовский. «Да, кстати», — спохватился он, — «чуть не забыл, хорош бы я был, если бы я улетел, не вспомнив о деньгах. Меня не будет, возможно, месяц, возможно, чуть больше. Вот вам на жизнь». И он положил на кухонный стол белый конверт со слюдяным окошечком. И вновь вид денег встревожил женщину. В душе она понимала, что-то не так. За полученные блага придется расплачиваться. «Далеко летишь? В Душанбе. Завтра утром. Вот и билет на 11 часов». Марина всплеснула руками. «Я должна собрать тебе сумку!» Она приложила ладонь к лицу. «Я совсем забыла. Ты не ужинал, садись, ешь, а я пойду собираться». «Я же лечу, не ты. Я сам все соберу, потом. Лучше посиди рядом со мной». «Ты хочешь, чтобы я говорила или молчала?» — улыбнулась женщина. «Мне все равно, лишь бы ты была рядом». Дети понимали, что родители заняты собой, не стоит им мешать. Они сидели у себя в комнате и тихо переговаривались, уже не боясь пропустить разговор отца с матерью. «Самое главное уже слышали. Я же говорила тебе, у папки все получится. Он мужик, что надо, а я что? Разве я другое говорил?» — возмущался Никита. «Я тоже сказал, у папки все получится». «Нет, это я говорила», — настаивала старшая сестра. «Я попрошу, мне папа из Душанбе подарок привезет». «Я и просить не буду, он мне и так привезет. Лучше, чем тебе». «Тебе не кажется, — спросила Марина, — что наступили самые счастливые дни нашей жизни?» Лисовский поперхнулся минеральной водой, поняв, что жена попала в точку. «Счастье пришло, и оно скоротечно». «Я-то понял», — подумал мужчина, — «но не имею права дать понять ей это. Пусть 3000 — это все, что я получил, пусть страшное случится со мной потом, но она уже счастлива. И это главное». Они легли рано, лежали и тихо шептались, вспоминая прошлое. И странно, казавшиеся Марине важными моменты жизни совсем улетучились из памяти Виктора. А он помнил то, чему Марина никогда не придавала значения. Впервые они говорили между собой так искренне, так открыто, ничего не утаивая. «Что тебя больше всего раздражает во мне? Только отвечай честно», — смеясь спрашивал Виктор. «То, что ты любишь меня больше, чем себя. Разве это плохо?» «Плохо. Почему?» «Потому что этим ты не даешь мне любить тебя больше, чем саму себя. Я начинаю зазнаваться, другие женщины этого не любят и мстят мне». «Ты глупая», — сказал Виктор, — «совсем-совсем глупая, ничего не понимаешь». «Извини», — сказала Марина, — «последнее время я злилась на тебя, хотя и старалась не подавать виду». «Я этого не почувствовал», — соврал Лисовский. «Врешь. Ты тоже злился на меня». «Теперь это все в прошлом». Мужчина прикоснулся губами к шее жены. Привыкший к командировкам, Виктор Валентинович собирался быстро и умело. Много вещей с собой не брал, кто его знает, на чем и куда придется ехать потом из Душанбе. Настоящему мужчине много багажа не требуется. Пара рубашек, смена белья, носки, бритва, мыло, зубная щетка, паста и, конечно же, бутылка водки с нехитрой закуской, банкой консервов. Они как неприкосновенный запас, вещь в мешке у солдата. Настанет черный день и пригодится. «Зачем дорогу брать вещи, которые, скорее всего, не понадобятся?» — рассуждал Лисовский. «Если есть деньги, то проблема решится легко. Деньги у Виктора теперь благодаря Фархату или Фархатам, он и сам уже путался, были». Давно он не чувствовал себя так уверенно, ему даже удалось скрыть от жены волнение и горечь расставания. Он подозревал, что, возможно, видит Марину и детей в последний раз. Хотелось крепко обнять их всех сразу и долго-долго не выпускать из объятий, но вместо этого Лисовский лишь коротко поцеловал жену, шепнул ей на ухо: «Все теперь будет хорошо». Детей по очереди подхватил на руки и, пересиливая себя, быстро опустил на пол, словно уезжал всего на несколько дней. Когда он вышел на лестничную площадку, глаза его туманили слезы. Вот уж не думал, что способен плакать. Но нет, ни одна слеза не сорвалась, хотя глаза увлажнились до предела. Он помахал рукой жене, прильнувшей к окну, и постарался запомнить ее такой улыбающейся, веселой и полной надежд на будущее. До аэропорта Виктора Валентиновича подвез знакомый авиамеханик с завода. Старенький москвич, хоть и выглядел неказистым, бежал по шоссе ровно и быстро. «Знаешь, Витя, какая самая распространенная машина в России?» «Легковая?» «Именно, легковая частная машина. Наверное, «Жигули» или «Фольксваген». Теперь уж не разберешь, сколько марок развелось». Авиамеханик показал в улыбке прокуренные до желтизны зубы. «Ошибаешься. Самая распространенная машина в России — это «Москвич». «Не может быть!» — изумился Лисовский. «Ты посмотри на шоссе. Вот «Фольксваген» поехал, за ним следом двое «Жигулей», потом «Мерседес». Грузовики считать не будем, и вот только один «Москвич», ты, Витя, не посчитал мою машину. «Все равно не выходит, по-твоему, я глазам доверять привык». «Это не я так говорю, так статистика утверждает. Почему же тогда их на дорогах не видно? Ты во дворах посмотри, стоят москвичи на приколе. Твой-то бегает? Я за ним смотрю. Неужели не хотел бы поменять на лучшую машину?» Авиамеханик замотал головой так часто, что еще немного, и она отвалилась бы, но вовремя остановился. «Ни за что и никогда!» «Так уж хорош. Хуже некуда. Сыплется и сыплется, но привык я к нему. Бывает, такое привыкнешь к старым домашним тапочкам. Они уже и задрались, и подошва в них износилась. А выкинуть жалко, вроде они как часть тебя самого стали. И у меня такое бывает. Привыкаю к старым вещам. «Жаль, Валентинович, что ты у нас на заводе больше не работаешь. Без тебя пусто на летно-испытательной станции стало». «Незаменимых людей нет», — вздохнул Лисовский. «Это правда, найти летчика теперь не проблема. Вон сколько безработных пилотов и в армии, и в гражданской авиации. Но настоящего летчика-испытателя, который бы знал, что к чему, только на заводе вырастить и можно». «Я тоже не в заводском ангаре родился», — рассмеялся Лисовский. «И все равно я рад за тебя, Виктор. Хорошую работу в наши дни найти сложно. Видишь, как все обернулось к лучшему. На заводе ты от зарплаты до зарплаты жил. Теперь вижу по лицу, денег у тебя немерено. По нашим нищенским меркам не прибедняйся». Лисовскому не хотелось развивать эту тему. Появилось непреодолимое желание достать хотя бы полтинник и сунуть его авиамеханику, наотрез отказавшемуся брать деньги за доставку к аэропорту. Лисовский оплатил лишь бензин. «Не сочувствую я тебе и не завидую», — признался авиамеханик. «У каждого своя судьба. Ты ее с небом связал, вот и будешь летать. Какая разница, на заводских самолетах или на транспортных, тунисских или австрийских? Небо над землей одно. Может, денег тебе одолжить?» — предложил Лисовский. «Много дать не смогу, но зато надолго». Авиамеханик даже обиделся. «Я из тех, кто умеет жить на зарплату. Мне даже 10 рублей в месяц положи, и я их на 30 дней растяну. Главное мое умение тратить на 1 копейку меньше, чем зарабатываю. Тогда я богаче, у меня всегда деньги водятся. А если зарабатываешь 1 000 000 долларов, но тратишь 1 000 000 и еще 1, то ты вечный должник. Верно рассуждаешь. Какой-то ты все-таки грустный, Виктор».